Пролог. В самый апатичный период моей жизни, после очередного расставания с не тем человеком, бесцельно блуждая по просторам интернета, я наткнулась на рекламу книги в жанре романтического фэнтези. Честно, меня сначала привлекла яркая картинка пепельного красавца с серьгой в ухе. Артер хорошо передал харизму персонажа, удачно подобрал цвета. А потом я прочла слоган «Исцелить проклятого мага? Спасти империю от тирана? Все возможно, если встретить истинную любовь». Улыбка против воли расползлась на моих губах. Истинную любовь? И какая же она в книгах? Мне, как человеку, не сильно-то верящему в подобное эфемерное чувство, стало искренне любопытно, что само по себе неплохо. Я давно ничем не интересовалась. Перейдя по ссылке, я попала сразу на пролог. Взгляд зацепился за первую строчку. Атмосфера повествования показалась довольно мрачной, но слог автора располагал. Я втянулась и не заметила, как дошла до конца ознакомительного фрагмента. Оплатила книгу и продолжила чтение, отвлекаясь только на то, чтобы сходить в туалет и налить себе кофе. Это был, пожалуй, лучший отпуск за последние 7 лет. С тех пор, как умер муж, а следом отец, не припомню, чтобы так была чем-то поглощена. Кажется, совет психолога уйти ненадолго от реальности в вымышленный мир не был таким уж бесполезным, как я посчитала. История «Свергнуть тирана. Луч света для темного мага» рассказывала о крайне одаренном юноше, который в раннем возрасте лишился семьи, а его младшего единоутробного брата забрали неизвестные. Собственно, пролог начинается с кровавой резни в поместье главного героя Кастиана Мора, который выжил лишь благодаря пробудившимся способностям и был перемещен в магическую башню. А уже в возрасте 16 лет он стал самым юным главой за всю историю империи. Меня, конечно, удивило, как легко авторы наделяют своих персонажей невероятными талантами и неотразимой внешностью, но все равно продолжала увлеченно читать. Слишком несчастной была судьба героя, и он, правда, старался. Старался ради своей мечты, ради выживания, ради брата. В ту роковую ночь, когда убийцы не справились с маленьким наследником рода Мор, он получил проклятие, когда пробудился дар. Но на проклятие, описанное автором, это явление было мало похоже. Я бы назвала это затмевающей разум яростью, как у берсеркеров. Кастиан просто впадал в состояние безумия, при котором убивал всех, кто находился рядом в этот момент. А потом тяжело приходил в себя. И за каждым таким срывом неминуемо его настигало всепоглощающее чувство вины, в котором он неизбежно тонул. Автор настолько душещипательно описывала его отчаяние, беспомощность и временное помутнение рассудка, что я буквально ощущала привкус безнадежности на языке. И даже подумала, наверное, у меня все в жизни не так уж и плохо. Если разбираться, то у меня действительно все было хорошо. Хорошее образование, работа, хобби. Единственная проблема — эмоциональная атрофия, по-научному алекситимия и полное отсутствие личной жизни. Из-за неумения выражать и правильно понимать чувства не только других, но и свои собственные, я рано вышла замуж и по этой же причине быстро разочаровалась в браке. Но еще до того, как я полностью осознала проблему и успела разобраться, муж разбился на мотоцикле, а я даже не плакала. Стоит ли говорить, что я испытала на себе осуждение со стороны родственников, но даже толком понять не могла, в чем провинилась. Сколько себя помню, я не проявляла особых эмоций, да и моя самооценка была весьма занижена. Я избегала трудностей и не стремилась к успеху, оттого и оставалась на одном месте все это время, не стремясь вверх по карьерной лестнице. Говоря проще, я пыталась соблюдать социальную изоляцию, чтобы никому не причинять неудобств, пока не столкнулась со своим психологическим отклонением лицом к лицу и не обратилась к специалисту. Но даже после длительной терапии я все еще оставалась одна. И необходимость вымышленного героя подавлять свои эмоции и чувства, чтобы не впасть в состояние безумия, нашла отклик в моей душе. Я, не умеющая выражать эмоции, и он, подавляющий их. Разве мы не похожи? По тем или иным причинам мы оба одиноки. Но персонаж Кристиана привлек меня не только этим. Показалось, автор вложил в его создание много личной боли и чувств. Герой получился живой, как обычно говорят читатели. Я даже прочла комментарии, все писали почти одно и то же. Настоящий, искренний, но не идеальный. Кастиан самоотверженно шел к своей мести. Но когда встретил героиню, не отказался от нее, несмотря на свой недуг, а решил открыться и стать сильнее для своей единственной, для своей возлюбленной. Он не боялся показаться слабым и умел признавать свои ошибки. К слову, Виктория Карет, юная целительница, обладала всеми необходимыми качествами настоящей главной героини. Смелая, решительная, умная и, безусловно, красивая. С ее необычайно золотистыми локонами волос так любил играть герой. И когда он смотрел в искристо-золотые, наполненные божественной силой глаза, его сердце заходилось в удушающем ритме. Честно, мне сложно было представить именно романтические моменты. Все чувства героев, по описанию, больше напоминали симптомы серьезной болезни. Сама я ничего подобного за 30 лет жизни не испытывала. Виктория сыграла свою роль в истории самого Кастиана, но не в основном сюжете. Героиня была лучиком света для темного мага, но если подумать, особой смысловой нагрузки ее персонаж не нес. Она нужна была для хэппи-энда, счастливого конца, чтобы автора не забросали тапками. Настолько тяжелой у героя была судьба, что если бы автор не отсыпала ему счастье в финале, боюсь, ее бы поджидали под окнами с вилами и факелами. Сразу после становления главой магической башни Кастиан начал активно укреплять свои позиции в империи, что очень не понравилось тирану, действующему императору. Описание именно этого персонажа повергло меня в легкий шок. Он полностью оправдывал свое прозвище. У него было право линчевания, которым моральный урод пользовался при каждом удобном случае. Мог снести человеку голову мечом прямо на балу, мог отрубить конечности или заняться прелюбодеянием. Он имел наложницы множество детей, среди которых устраивал кровавые игры за право стать наследником, и отказаться никто не мог. Находили даже внебрачных детей и приволакивали во дворец, как это было с младшим братом Кастиана. Впервые оказавшись во дворце по вызову императора, герой заплутал на обратном пути и вышел к угловому замку, где повстречал Ридиана, худого, измученного, в синяках и ранах, давно похищенного младшего братика. В тот день герою открывается страшная правда. Их мать после смерти отца Кастиана была изнасилована императором, но, сбежав, втайне родила ребенка, и только по этой причине весь род Мор был уничтожен. Зарезали даже прислугу, верного дворецкого и рыцарей семьи, только для того, чтобы забрать Ридиана во дворец и заставить участвовать в жестоких играх императора. Даже такая, как я, лишенная всякой эмпатии, понимала, насколько такой правитель безжалостен, насколько его поступки аморальны. И осознание этого вызывало легкую дрожь по телу. Герой обещает спасти брата и, преодолев срыв, сдержал эмоции и не впал в безумие. Чуть ли не с нежностью взращивает в себе месть. Составляет план и начинает поиски слабого места тирана. Подонок неуязвим магически, его невозможно убить обычным клинком. В общем, автор сделала все, чтобы герои мучились как можно дольше. Я даже восхитилась ее изощренной фантазией. Но будто бы посчитав, что страданий недостаточно, автор совершает еще один сюжетный поворот. Кастиан получает указ о браке с любимой дочерью тирана, ее высочеством Арией Энтельен. Таким образом, император пытается усмирить чересчур деятельного лорда-мага. Ему нужен рычаг давления на главу башни, и он его нашел. Герой вынужден жениться на дочери врага, убившего всю его семью, забравшего брата. Душевные муки героя можно даже не описывать, по атмосфере ясно, как ему тяжело. Даже я начала ему сочувствовать. Совсем немного, но вот что удивительно, куда большее сочувствие у меня вызвала принцесса. Любимая в глазах всего королевства дочь тирана на самом деле была безвольной марионеткой, жестоко воспитанной второй императрицей. Она просто делала все, что ей велят, а когда повстречала героя, в ней впервые затеплилась надежда на спасение. Она хотела понравиться своему мужу. Ария ничего толком не умела. Ей не подчинялись слуги, но она была неплохой, просто давно сломленной. Не было ничего, что принадлежало бы лично ей. Она не имела ни собственного вкуса, ни увлечений. Интересный факт состоит в том, что с Ридианом, младшим братом героя, у них один отец, но разные матери. А у Ридиана и Кастиана одна мать. При этом Ария и Кастиан кровно никак не связаны. Я понимала, для чего автор это сделала, чтобы еще больше подчеркнуть тяжелую судьбу героя, который мстит за семью и пытается спасти брата. Даже главная героиня появляется, когда он уже женат на дочери врага. В итоге Кастиану все же удается найти слабое место тирана, и он вместе с братом и героиней совершает переворот, в ходе которого убивает всех детей и наложниц императора. Арию же бросают в темницу, где она в конечном счете умирает от истощения. На трон садится Ридиан, а его верными вассалами становится глава магической башни и его возлюбленная, получившая титул и должность целителя при дворе. Казалось бы, все получили по заслугам. Но почему тогда мне было жаль принцессу? Что она сделала плохого? Чем заслужила подобную участь? Она даже не была злодейкой. Персонаж, созданный для усиления страданий героя и служащий преградой на пути его истинной любви. Но даже перечитав роман несколько раз, я так и не смогла понять, что же это такое истинная любовь. Какое-то время я пыталась найти ответ в других книгах, но однажды просто закрыла глаза и открыла уже в мире темного мага, ровно за год до описанных в первой главе событий, в теле той самой принцессы Арии Энтельен. И как бы я ни отрицала происходящее, поверить все же пришлось. Ведь только воспринимая все всерьез, я могу попытаться изменить судьбу самого несчастного персонажа.